«Приветствую вас, дети мои! Надеюсь, у вас все благополучно?» – спросил человек. Его голос передавал установленный на крыше джипа репродуктор. «Я кардинал Камерленго Фердинандо Альбани, временный глава Святого Престола». «Святой Престол – теократическая выборная монархия, возглавляемая Папой Римским, избираемым конклавом, коллегией кардиналов, пожизненно. Я пришел, чтобы вернуть одно из владений церкви». «Ах так? Ну попробуй!» – прорычал в ответ голос. Кричавший Алессандро Мори был главой захватчиков катакомб. Он был самым опытным, и у него было больше всего сторонников, по крайней мере тогда. В руках он держал ручной противотанковый гранатомет. Оружия было мало, не считая гранатомета у Мори. Три винтовки и пригоршня патронов для каждой из них были единственным огнестрельным оружием в арсенале подземелья. «Надеюсь, что это вам не понадобится, сеньор», – ответил голос из динамика. «Церкви отвратительно кровопролитие». При этих словах из одного из грузовиков выскочила дюжина людей в противорадиационных костюмах, но не белых, а защитного цвета. У них в руках были штурмовые винтовки с лазерным прицелом. Мори и его люди внезапно покрылись красными точками, словно от заразной болезни. Каждая точка была наведенным прицелом – на лоб, на сердце, на руки. «Решать, естественно, вам», – невозмутимо заключил Альбани. «Как насчет выйти поговорить?» В этот момент могло произойти все, что угодно, и история нашего маленького поселения была бы другой. В этот момент множество возможных миров могло родиться вместо того, который есть сейчас. Некоторые из них, несомненно, были бы лучше нашего. Мы никогда не узнаем этого. Факты таковы, что старый Мори закинул свой гранатомет за спину и дал своим людям знак открыть решетку. Один из людей протянул ему пластиковое покрывало, но старик грубым движением оттолкнул его. Он приближался к кардиналу развязанной походкой хулигана с окраин, каковым он и являлся в юности, до того, как посвятить себя, вместе со своими детьми и племянниками, прибыльному делу перепродажи краденных автомобилей и мотоциклов. Старик остановился в двух шагах от Альбани. Он не мог видеть глаз кардинала за темным плексиглазом маски. А если бы мог, то увидел бы, что прилад вовсе не был спокоен. Оружие стоявших у решетки охранников было направлено на него. А он был определенно легкой мишенью. Кардинал внимательно рассматривал лицо старика. Он видел ожог, обезобразивший одну его щеку. Пальцы на левой руке были словно сплавлены в нелепый безобразный кулак. Альбани протянул руку. Старик не пожал ее. Он плюнул на землю. «Снаружи холодно», — сказал кардинал. «Я привык. Давайте к делу, без околичностей». «Как хотите». «У тебя есть вот эта форма, а у меня нет ничего. Я не боюсь смерти, но и терять времени здесь, снаружи, я не хочу. Говори, что у тебя есть сказать, и проваливайте отсюда. Это место наше». Альбани покачал головой. «Технически это не совсем верно. Для церкви катакомбы святого Калиста – святое место». «У вас есть Ватикан. Вам мало? Недостаточно места?» «Даже слишком много. Особенно теперь, когда он превратился в своего рода радиоактивное open space. Открытое пространство. Английский. Ватикана больше нет. Это выжженная земля». «Это ваши проблемы. Мы провели 6 месяцев в подземельях замка Святого Ангела. Вот и оставались бы в них. Они точно удобнее нашего дома. То, что вы называете своим домом, является собственностью церкви». «Являлось». Альбани не ответил. Он ограничился тем, что продолжал рассматривать старика. Мори потянул руку к поясу. На его лице мгновенно выскочили 5 красных точек. Он улыбнулся. «В этих подземельях находится сотня вооруженных мужчин. Если я не вернусь через 5 минут, они выйдут и зададут вам как следует». Альбани поднял руку. Его указательный палец задвигался, как стрелка метронома, как бы говоря «нет». «Мы давно наблюдаем за вами. Людей, выходящих встречать беженцев, 3. Всегда одни и те же. И ружья всегда одни и те же». Альбани жестом показал на целящихся с колена людей за своей спиной. «Это солдаты швейцарской гвардии. Они используют штурмовые винтовки модели М4. Все, что я вижу с вашей стороны, это 3 охотничьих ружья и старый гранатомет для боя с воды. Полагаю, вы используете его на стадионе, чтобы отметить гол Ромы?» «Лацио, прорычал старик. Альбани встряхнул головой. Противостояние этих команд казалось таким далеким. Футбол был вещью их прошлого, обреченной стать легендой, как Атлантида или Циклопы. Тот факт, что кто-то еще мог огорчаться из-за этого, был бы даже в некотором роде трогательным, если бы только этот старик не был убийцей. «Ну что ж, церковь не впервые унижается до разговора с убийцей», — сказал себе кардинал. «В интересах высшего блага». «Простите», — сказал он. А затем добавил, солгав: «Я тоже фанат Лацио». Старый Мори посмотрел на него с недоверием. Его дыхание, выходившее изо рта маленькими облачками, отдавало чесноком. Зубы были в ужасном состоянии. Красные точки танцевали на его лице. Иногда они попадали на глаза, и старик раздраженно жмурился. Вздохнув, кардинал снял защитный пластиковый шлем. Потные волосы прилипли к черепу. Он вздрогнул на холодном воздухе. Пот моментально заледенел. «Вернемся к серьезным делам», — улыбнулся он, стараясь казаться приятным. «Несоответствие наших сил очевидно. Мы можем войти без проблем, даже если вы будете сопротивляться». «Попробуйте», — вызывающе ответил Мори. Он был похож на собаку, защищающую кусок мяса от бродячего пса. Впрочем, после великой скорби все мы стали ими, бродячими псами. «Послушай», — покачал головой Альбани, — «мы выбираем не между тем, чтобы уйти, и тем, чтобы остаться. Так или иначе, но мы войдем в катакомбы». «Почему вы не остались в своем замке?» «Потому что он слишком близко к месту взрыва. В долгосрочной перспективе уровень радиации там смертельный. Кроме того, несмотря ни на что, Рим все еще, как сказать, слишком населен для того, чтобы чувствовать там себя в безопасности. Мы переместились в сельскую местность и 2 недели провели в заброшенной казарме. Именно там мы нашли грузовики и оружие. А Хамви, вот тот монстр, принадлежал одному кинопродюсеру. Впечатляет, правда?» Кардинал прервался, неотрывно глядя старику в глаза. «Я рассказываю вам эти вещи, то, что мы делали, потому что так или иначе, тем не менее, кончится тем, что...» Он показал на решетку. «Мы можем войти силой, и в таком случае вы и ваши ребята, несомненно, составите компанию убитым вами людям вон в той яме. В таком случае вещи, которые вы о нас знаете, не будут для нас опасны. Либо вы можете впустить нас по-дружески, и у нас с вами уже будет кое-что общее. Выбирать вам. Лично я, хоть и не испытываю к вам никакой симпатии, предпочел бы договориться. Умерло уже слишком много людей. Мы больше не можем позволить себе убивать». «Вы, священники, красиво говорите!» «Это одна из особенностей нашей профессии. Мы должны убеждать людей в том, что существует добро и уверенность в лучшей жизни после этой. Помимо этого, мы, по мере сил, должны улучшать и эту земную жизнь. Кроме того, наша паства уже понесла слишком много потерь. Мы должны спасти как можно больше жизней, даже если они кажутся нам наименее достойными. Даже из больного семени может вырасти прекрасное дерево». «А у тебя проворный язык!» Кардинал разразился смехом. «Проворный? Я? Ты бы видел, какие они проворные!» — сказал он, указав большим пальцем на выстроившихся за его спиной солдат. Возможно, веселый и искренний смех Альбани впечатлил Мори больше, чем все направленное на него и его людей оружие. Максим смотрит на меня. Его рассказы об этом дне драгоценны. Я пришел в катакомбы Святого Каллиста на несколько месяцев позже, когда ситуация нормализовалась. Я знал об этом первом появлении только из рассказов Максима. Естественно, нас впустили. Перед нами не развернули красную ковровую дорожку, но нас впустили. Особенно после того, как увидели то, что у нас было с собой. В наших грузовиках были все блага Божии. Естественно, первыми спустились Дюран и его ребята. Они вышли час спустя с выражением отвращения на лицах. Сказали, что внизу еще хуже, чем они предполагали. Большая часть сотни занимавших катакомбу людей жила в темноте и спала на холодной влажной земле, часто даже ничем не укрывшись. В некоторых частях воздух почти не циркулировал. Болезни и истощение угрожали жизням почти 2/3 населения катакомб. 2/3, живших в нормальных квартирах. Зона, занимаемая элитой, была закрыта. Слушая своего соседа по комнате, я продолжаю наполнять и опустошать свой рюкзак, пытаясь понять, что мне может пригодиться на самом деле, или пригодится больше всего, снаружи. Сам Максим просто болтает между делом. Он занят работой над одним из своих абсурдных устройств. Его рабочий стол состоит из двух грубых досок, лежащих на козлах, остатках строительных лесов. На досках в беспорядке валяются электронные компоненты, распотрошенные радиоприемники и портативные телевизоры, стопка печатных плат. Максим, видимо наугад, вылавливает тот или иной компонент, изучает его и в зависимости от результата проверки аккуратно кладет в картонную коробку или бросает на пол. «Что ты собираешь?» – спросил я его, когда вошел, глядя на странную безделицу, постепенно обретающую форму благодаря волшебству его рук. Это было нечто среднее между радио и электрической печатной машинкой. Кто знает, сколько машин пожертвовало своей части этому маленькому Франкенштейну из металла и пластика. А, это? Если оно не будет работать, то просто мечту. А если бы заработало? Я работаю над ним уже много лет. Мне кажется, что я наконец-то отыскал все необходимые элементы для того, чтобы собрать его. А заработает оно или нет, это уже другой вопрос. Но если бы заработало, чем бы оно было? По сути, это радио. Это было радио и до того, как ты его разобрал. Но ты же знаешь, что радио больше не функционирует. Слишком сильная радиация.